Глава 50. Мне бывало хреново. И даже нельзя сказать, что в этот раз было хуже, чем всегда до этого. У меня много всякого дерьма в жизни случалось навалом. Так что обрубленные с руки кожи и мясо на полный пипец не тянули. Да и на лекарственные мази скупиться не пришлось. Как и на зелья. После эльфов этого добра осталось предостаточно. А сразу после боя я обильно залил и забинтовал рану. И все равно было адски больно. «Победителем и единственным выжившим является Майкл Рейнхард», спокойно заявили супруги Хикент. «В качестве приза ему даруется прощение всех прежних прегрешений перед нами, а также жизнь одного пленника». Не было даже мановения руки. Да и марионеткам такие условия были ни к чему. Подчиняясь мысленному приказу, они освободили Жадлбора, и тот повалился на колени, растирая руки. «Прошу оставить мне несколько тел для экспериментов», — попросил я. «Тех, которые приняли яд». «Они могли бы пополнить нашу армию», — спокойно проговорили виконты. «Вам и других более чем достаточно. В чанах скоро уже жидкость кончится такими темпами». «Хорошо, замечание принято. К сожалению, нам действительно некогда пополнять запасы эссенции». Также монотонно проговорили хикенты. «Необходимо продолжить наступление на город, пока защитники не укрепили оборону. Несколько кораблей сумели сбежать за то время, пока мы проводили казнь. Нужно догнать их и уничтожить. Мы поручаем это тебе». «Ну нет, для начала мне нужно еще поесть, отдохнуть и подлечиться. Я не демон и не мертвец, хотя и то, и другое поправимо. Но вам куда полезнее живым, чем мертвым. К тому же у нас соглашение, которое я собираюсь исполнить». «В таком случае мы сами отправимся в погоню. Ждем тебя у стен Коростеня не позднее, чем через 2 дня. Покончи со всеми, кто еще жив. Выследи и уничтожь сбежавших, пополни припасы и присоединяйся к основному войску». Голосом, не терпящим возражений, отчеканили супруги, а затем встали и все так же, держась за руки, покинули помост в сопровождении своих кукол. Не знаю даже, управляет ли Энмира Райни, или они в самом деле теперь делят одну душу на двоих. В любом случае, вскоре придется это проверить на практике. «Вы обещали, что нам сохранят жизнь», — пробормотал посол, когда я сел рядом на скамью и начал доедать остывшее мясо. Организм, израсходовавший кучу энергии, срочно требовал ее восполнения. «Что, перебив дворянство, вы не будете больше мстить? Наши военачальники, весь цвет нашего общества мертвы!» «Где там бумаги принца?» — спросил я, облизывая пальцы, влажные от сока и крови врагов. «Ты вроде как обещал мне земли, и до сих пор жив, между прочим». «Но как же остальные? Вы лично убили 12 сильнейших!» «Вот скажи мне, посол, ты сделал, как я тебя просил? Ты раздал бывшим подчиненным Молоха яд? Сказал, чтобы они умерли от него, легко и не сопротивляясь, вместо того, чтобы мучиться, да? И что, многие из них это сделали?» «Почти все, кроме капитана гвардии», — проговорил Жадлбор. «Фиговый из него гвардеец, если он не смог переворот предотвратить и вместе с малым не сбежал. Так что можно сказать, что и не жаль вовсе. А по поводу остальных, я четко сказал, что нужно делать. И мне очень жаль, если некоторые тугодумы были против. Но всех все равно не спасти. А теперь бумаги. И дальше ты не пройдешь, пока я их не заполню». «Но...» Попробовал было возразить посол, но, посмотрев на требовательно протянутую когтистую ладонь, вложил в нее свиток. Внутри на бумаге с золоченой рамкой было указано, что получатель сего имеет право на земли, строения, лес, реки и всю живность, что на них найдется, а также на титул барона Соборского и право собирать дань с эльфов, людей и нелюдей, проживающих на этой территории. В самом конце было место под роспись получателя и отпечаток, который следовало поставить, обмакнув палец в собственную кровь. «Именем и по воле нашего бога Святогора, я, граф Майкл Рейнхард, принимаю эти земли и титул, признаю проживающих на этих землях своими подданными и клянусь оберегать их в меру своих сил и возможностей, а также назначаю эти земли своим родовым имением во имя света». Посол смотрел на меня, как на идиота, но, приложив окровавленный палец к бумаге, я, наконец, получал самое главное — основание для владения. По крайней мере, я так думал и надеялся, пока система не сошла с ума. Черные и белые надписи перекрещивались, сливались, менялись местами. Буквы в них превращались в жуткие непонятные рисунки. Цифры скакали из стороны в сторону, раздваивались, сужались до точек, пока, наконец, посреди поля зрения не появилась белая надпись. «Ты совсем охренел? Я назначил тебя первожрецом, дал тебе паству и велел вести ее. Ты не сохранил мой великий храм, растерял служителей. А теперь желаешь стать кем? Мелким бароном в земле, которая скоро окунется в войну? Сражаешься на стороне демонов против моих подданных? Иди и служи! Веди людей и нелюдей к истинному свету! Готовь своих сторонников к войне с империей, тьмой и серостью!» Я был в шоке куда большим, чем смотрящий на меня посол. А ведь у него челюсть отвисла. На всякий случай я проверил свою собственную. Вроде закрыто. Уже хорошо, а то с моей пастью и клыками это можно воспринять как сигнал к атаке. Неожиданно, мягко скажем. Я рассчитывал, не знаю даже на что. Просто включение в список владения по стороне Святогора, безопасности и возможности не отвоевывать дождливую крепость. Облака ввода у меня перед глазами не было, но это не значит, что его вообще не существовало. Просто я его не видел. Раньше он бывало отвечал на мои молитвы. Так может и сейчас после всего этого получится. Нужно только очень четко подобрать слова, чтобы, не дай бог, этот самый бог не остался недоволен. «Я служу тебе, Святогор. Создаю культы поклонения тебе в каждом племени и городе, на которые получаю влияние. Но ты оставил на мне испытание, которое я пока не могу пройти. Используя все средства и все возможности, что есть в арсенале, я преодолеваю препятствия на своем пути, чтобы прославлять имя твое и растить армию сторонников. Но как простой жрец, я могу сделать меньше, чем жрец и военачальник в одном лице. Позволь мне получить эти земли и титулы. Я освобожу Славию от гнета демонов и увеличу количество твоих сторонников». Спокойствие, только спокойствие. Косяки — дело житейское. А вот при общении с живым богом, который тебя еще и слышит, нужно быть максимально осторожным. Что я точно знал о Святогоре? Всепрощающий, добрый и прочее — это не про него. Мстительный, беспощадный, жестокий, карающий, контролирующий. Такими словами можно было описать родившееся в подземельях у Ратакоты божество. Впрочем, нужно признать, я от него недалеко ушел. И сейчас оставалось только надеяться, что мне удалось угадать его желание. Даю неделю и точка. В этот раз даже без глаза в голове обошелся. Одной только надписью. Тут же в интерфейсе загорелись белые буквы. Получено новое основное задание. Уничтожить наместников хикентов. Срок выполнения 6 дней 23 часа 59 минут. Награда. Приобретение права владения и распоряжения имуществом звания барона Соборского. Штраф. Лишение права первожреца. Увеличение требуемых последователей до 2000 человек. Ну вот и поговорили. С трудом отходя от увиденного, проговорил я. Неделя. Это несколько усложняло мои планы, так как ограничивало срок, за который я мог побороть Энмиру. а я собирался найти время и возможность, чтобы сделать это наилучшим способом, ну или, по крайней мере, наименее опасным для меня любимого. Значит, план надо менять. Опять. «Что с вами случилось?» — спросил осторожно посол, когда я засовывал в карман свиток с имуществом. «По вашей шерсти, простите, я имел в виду волосам, по ним будто шел свет». «Да так оно почти и было. С Богом пообщался. И не смотри на меня так. Я тебе не вру и не скрываю по той лишь причине, что ты с этого момента тоже будешь ему поклоняться». «С какой стати, простите?» — оторопел Жадлбор. «Я приверженец Великой Матери!» «Стой, что он живой бог и не намерен терпеть конкурентов. А еще он повелел мне сделать то, на что у вас кишка тонка. Хотя, надо признать, и у меня без небольшой помощи тоже. Убить двух демонов и армию мертвых — это, знаете ли, не шутки». Заживав последние куски мяса, буквально спасшие мне жизнь, я подошел к первому из отравившихся эльфов и, прикоснувшись к нему, активировал плетение очищения. Прошло несколько секунд, и тот, закашлившись, очнулся. Посол был в полном шоке. «Что? Я собирался оставить все на тебя, чтобы они окончательно проснулись, когда мы уже уплывем, потом связаться. Но некогда». «Что вы им дали? Зачем? Почему?» Жадлбор замолчал на полуслове, подскочив к вельможе, и помог тому прочистить горло. «Вы с самого начала планировали спасти только служителей старого лорда? Но зачем это вам? Он же сбежал!» «О, и ты думаешь, что никто из присутствующих не знает, где скрывается Мал? Серьезно? Да я скорее поверю, что это мясо выращено на грядке, чем в то, что у посла не возникало такой мысли. Мне нужен Молох, сидящий на троне из коростеня, и его дочь, стоящая рядом, а еще лучше, сражающаяся плечом к плечу с отцом». «Задумали предать своих господ», — понимающе хмыкнул эльф. «Да только не слишком ли поторопились? Армию мертвых невозможно остановить. Мы не смогли». «Они не мертвые, они марионетки, а их кукловод Энмира, ведьма, которую раньше звали Белой. А теперь, если хотите жить, поднимайте остальных. У меня для вас всех есть пара напутствующих слов». Вместе с послом мы смогли поднять выживших дворян на ноги. Виконты и в самом деле доверили мне зачистить лагерь, потому как не тронули никого, кроме попавшихся на пути. Забрав все корабли, кроме летучего, они отплыли и не могли помешать мне сделать то, что я давно планировал. Если нет возможности ждать, пока ослабнет противник, значит, нужно создать момент, когда он сам будет готов это сделать. И я видел только один такой шанс, все на него поставив. И когда покидал лагерь, все уже знали свои роли. Корабль, полный припасов, отплыл тут же, стоило мне оказаться на борту. И прежде чем провалиться в спасительное беспамятство, я успел отдать единственно важную команду — следовать за флотом хикентов к Искоростеню, к нашей решающей битве. Как мы догнали ладьи и как встали с ними в строй, я не помнил, просто спал. Точно так же, как момент, когда мы приплыли к столице древлян. Но самое главное, мне пропустить, естественно, не дали. День штурма.